Глава Ю, в которой Никита стал юнгой и бегал на юге. В этот раз Никита проснулся от странного звука, который даже не смог опознать. Ю-ю! Что-то не то посвистывало, не то шуршало, не то повизгивало. Мальчик открыл глаза и посмотрел в сторону, из которой доносился этот загадочный звук. Увидел, что это, и даже рот раскрыл от удивления. Во-первых, он находился не в своей комнате, а в каком-то совершенно незнакомом месте на природе. С неба ярко светило жаркое солнышко, весело пели птицы, зеленела изумрудная трава, в которой росли невероятно красивые цветы, а чуть в стороне крутился большой-большой волчок. Сама собой двигалась ручка, раскручивающая его. Сливались в смазанные яркие пятна разноцветные полоски на его боках. «Но почему волчок?» – озадаченно спросил Никита. «Мы ведь уже проходили букву «В».» «Потому что это не волчок, а юла», – пояснил ему девичий голосок, донесшийся именно оттуда, с этой большой вертящейся игрушки. «Ах, юла!» – протянул Никита. «Фея, а вы где?» «Катаюсь!» – звонко крикнула она. И вдруг с этой бешено крутящейся юлы, словно летящий снаряд, сорвалась маленькая девушка с крылышками. Она со свистом промчалась по воздуху в расстояние до постели Никиты и с размаху плюхнулась на его подушку. «Йо-хоу!» – восторженно закричала она. «Хочешь так же полетать?» «Ну?» – неуверенно сказал мальчик. Выглядела большая вращающаяся юла так впечатляюще, что Никите стало немного страшно. К тому же у него нет крыльев, как у феи. Мало ли, куда он улетит. «Не бойся, ты ведь герой!» – поняла его девушка. «Я натяну вокруг юлы пружинищую сетку. Давай! Знаешь, какие невероятные ощущения! Давно я так не веселилась!» «А сначала завтракать или кататься?» «Конечно же, кататься и летать! Это лучше делать на голодный желудок, а потом поешь!» И не успел Никита опомниться, как неведомая сила подняла его в воздух, перенесла на юлу и посадила на разноцветный скользкий бок. Рядом с ним пристроилась фея и закричала: «Поехали!» И юла закрутилась все быстрее и быстрее, а потом еще быстрее. «Отпускай!» — крикнула фея Никите. Он разжал руки, которыми пытался удержаться за юлу. Его тут же сорвало в воздух, и он полетел. «А-а-а!» — кричал он, дрыгая в воздухе ногами и размахивая руками, пока не плюхнулся на натянутую в некотором расстоянии сетку. «Ну как?» — спросила приземлившаяся следом за ним феечка. «Еще?» «Еще!» — восторженно ответил Никита, как только отдышался, а его сердечко перестало бешено колотиться от пережитого полета. И они с феей еще много раз, как пули, летали с вращающейся юлы на натянутую сетку, а когда устали, то легли на спины и стали смотреть на проплывающие мимо облака. «А мы где?» – спросил, наконец, мальчик. «Где-то на юге», — ответила девушка. — «Кстати, я фея Ю, и сегодня мы будем изучать букву Ю. Только я сразу тебя предупреждаю, на эту букву начинается очень мало слов, так что у нас сегодня будет короткий урок». — «Понятно», — улыбнулся мальчик. — «Давай-ка ты позавтракай. Блюд на букву Ю тоже очень мало. Я тебя сегодня угощу двумя. Юшка с галушками – это что-то типа супа или похлебки. Непременно попробуй. Вкусно и хорошо восстановит силы, которые ты сейчас потратил. И к чаю – ютаза. «А что такое ютаза?» — уточнил Никита. «Это такие трубочки из теста, приготовленные на пару, а к ним варенье из ююбы». «Из ююбы?» — хихикнул герой. Он никогда не слышал таких смешных названий и даже не знал, что есть растение ююба, да еще из которого можно варить варенье. «Именно!» — важно кивнула фея Ю и взмахнула волшебной палочкой. Никита думал, что он сейчас переместится за стол, но вместо этого перед ним в воздухе застыл поднос, на котором стояла тарелка с юшкой, а рядом блюдце с ютазой. Еще розетка с вареньем и кружка с чаем. Мальчик так проголодался, пока прыгал и летал с Юлы на сетку, что завтрак исчез моментально. «Вкусно!» — сказал герой, облизнув чайную ложечку. Фея хихикнула и спросила. «Поиграем?» «Конечно! А во что?» «Ты будешь юным юнгой?» который попал на необитаемый остров в Южном море. Будешь бегать по острову и юрко прятаться. А потом найдешь заброшенную юрту, которую построил кто-то, кто гостил на острове до тебя». «А что такое юрта?» – перебил ее Никита. «Такое жилище в виде конуса. Строят из шестов основу, а сверху обтягивают войлоком или шкурами животных». «Лучше войлоком», — тут же сказал мальчик. «Ладно, так вот, ты найдешь эту юрту, спрячешься в ней от южного солнца и будешь в ней ютиться, пока тебя не спасут. Ах да, ты же будешь на необитаемом острове после крушения корабля. Так что твоя одежда вся утонула, и тебе придется сделать себе юбку из пальмовых листьев, как настоящему папуасу». «Да», — озадачился Никита. «Но я же мальчик, как же я буду ходить в юбке?» «Так раньше все папуасы в юбках ходили, и мужчины, и женщины. Ты не знал?» Никита помотал головой. «Ну, сам подумай, откуда им было взять брюки? Вот и делали себе юбки из листьев растений». Спустя несколько минут Никита со смехом разглядывал свои коленки, выглядывающие из-под юбки из пальмовых листьев. На шее у него красовалась гирлянда из цветов, нанизанных на веревочку, а на голове что-то типа пилотки, которую фея Ю помогла ему свернуть из огромного листа местного южного лопуха. «Так», — учительница облетела мальчика по кругу, рассматривая, ничего ли она не забыла? «В компанию я тебе приглашу только одного зверя – Юруми. Это такой муравьед. Так как все остальные – это обычные звери, но только у них впереди стоит слово «южные», обозначающее их географическое происхождение. И позову одну птичку, называется Юрок». Фея закончила говорить, и перед Никитой появился мохнатый муравьед Юруми с длинным-длинным носом и маленькая птичка с пестрыми крылышками. А потом герой притворялся юным юнгой, бегая в юбке из пальмовых листьев под южным солнцем, пока не нашел юрту. Юруми и Юрок послушно следовали за юнгой, чтобы ему одному не было скучно. Именно там их и нашла фея Ю, которая спасла маленькую компанию с необитаемого южного острова. Позднее феечка вернула мальчика домой и показала, как нужно писать букву «Ю». «Эта буковка выглядит так, словно нарисовали столбик и прикрепили к нему букву «О», — сказал ученик. «Наверное, чтобы «О» не укатилось». Рассмеялась фея Ю. «Наверное», — улыбнулся Никита.